лихорадочно, словно припадочно дергая суставчатыми перекладинами, и печальная новость, передаваемая от одной вышки к другой, понеслась в Латерану со скоростью не менее 200 лиг в час. Сварог, естественно, не раздумывал. Бегло расспросив доставленного самолетом везучего офицера, он прихватил Амонда, сам сел за рычаги бомбардировщика и менее чем через сутки оказался в Джатараме. К полудню все имевшиеся в наличии корабли выступили в поход. Пока он летел, хватило времени обдумать происшедшее. Объяснение подворачивалось одно единственное, другого просто не имелось — подводные лодки. Приходилось поверить, что Стахор каким-то образом договорился с лилипутами из Токерана. Их субмарины ночью забросали крепость ракетами с каким-то отравляющим газом. Газ этот, судя по тому, что флаг-лейтенант, высадившийся на берег через весьма короткое время после обстрела, остался цел и невредим, был из категории недолговечных. Нечто подобное существовало и на покинутой сварогом земле, а трава, сделав свое черное дело, где-нибудь через полчаса разлагается на совершенно безопасные компоненты, не способные угробить и мышь. Так что живая сила противника может очень быстро занять обработанные территории, не опасаясь за свое здоровье. Никаких сомнений. Именно так и произошло. Гарнизон крепости уморили неизвестным газом, а потом городские корабли преспокойно подошли к пирсу, обойдя минные поля по тому самому широкому фарватеру, которым пользовались идущие в Джатарам мирные суда. Будь гарнизон жив и здоров, стоя он у пушек, эскадру вторжения моментально накрыли бы огнем, но ни единой живой души в Батшеле уже не нашлось. Амонд действовал без малейшего промедления. Как он объяснил Сварогу, сейчас каждый час был на счету, шансы на удачу велики и весьма. Весь фокус в том, что ведущий из Джатарама в крепость фарватер, несомненно, еще не перекрыт городскими минами. Агрессоры обязаны держать его чистым, чтобы перебросить в Батшеву как можно больше людей. А пушки крепости в данном случае бессильны, там попросту нет укреплений, обращенных бойницами в сторону Джатарама. Кангер в свое время запретил их строить, сказав, что в этом нет нужды. Батшева и Джатарам обязан навсегда оставаться единым целым. Так что план адмирала был прост — ворваться в порт, взять на абордаж стоящие там городские корабли, высадить морскую пехоту и отбить крепость, хоть тресни. Всем было так и объявлено, что дороги назад нет, крепость должна вернуться к хозяевам и точка. Морские пехотинцы и экипажи кораблей либо вернутся в Джатарам победителями, либо не вернутся вообще, о чем персонально позаботится сам адмирал. Зная его, никто и не сомневался, что Амонд не шутит, и обратной дороги нет. От того, что план этот был незатейлив, он вовсе не выглядел авантюрой. Другое дело, что потери должны быть огромны, но есть на войне ситуации, когда с потерями не считаются нисколечко. Крепость уж показалась впереди, словно поднявшись с морского дна. Высокие серые стены из огромных блоков, обширный причал, у которого стоят уже не менее дюжины кораблей под ненавистными флагами, деловитая суета на пирсе. До берега было чуть поменьше морской лиги, но Сварог, как ни прижимал глазу сильную подзорную трубу, не рассмотрел ничего похожего на приготовление к отражению атаки. Хотя там, несмотря на светившее в глаза солнце, должны были все же заметить идущую на всех парусах эскадру, и те же специальные подзорные трубы с затемненными стеклами, коими вооружают вахтенных специально для таких случаев. — Адмирал, — сказал он, — мне новичку показалось, что или они в самом деле держатся как-то неправильно, вот тот и оно, — отозвался адмирал, не отнимая трубы от глаза. — Ни малейших признаков. Странно. Простите, государь, некогда, работать пора. Он привычно заткнул трубу за широкий золотой пояс, поднял ко рту микрофон и заорал команды. Матросы на реях проворно убирали добрую половину парусов —